По окончании празднеств Иосиф и Мария собрались в обратный путь и присоединились к каравану, направлявшемуся в сторону Назарета. К концу первого дня пути отец и мать вдруг обнаружили, что сынишка их куда-то исчез. Они потеряли его, как теряют самый обыкновенный зонтик. Приведем их в Евангелие. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Лука, глава 2, стихи 43-45. «Что за напасть?» — суетился Иосиф. «Не припомнишь ли ты, Мария, был ли он с нами, когда мы выходили от шестиголовой коровы?» «Я не уверена, но мне кажется, что был». «Да-да, Иисус был тогда с нами. Мы еще купили ему вафли. Стоп! Я знаю, где мы его потеряли». «Где?» «У прекрасной Береники, у русалки». «Да нет же, ручаюсь». «А я думаю, что Мессия остался в зверинце около дрессированных собак. Ты заметил, Иосиф, как они его заинтересовали, особенно пудель, который ходил по проволоке». «Да-да, возможно, ты и права. Давай обратимся в муниципалитет, узнаем, куда девались эти дрессировщики. Только бы эти проклятые клоуны не увели с собою нашего маленького Иисуса», — причитала Мария. «Я не хочу, чтобы мой сын сделался канатоходцем». «Не волнуйся, дорогая, не волнуйся», — успокаивал ее Иосиф. «Мы его найдем. Я уверен, что он в ратуше, у швейцара вместе с потерянными ключами». Они искали подругу, обращались к городским властям, заходили в увеселительное заведение. Иисус как в воду канул. Иосиф был просто в отчаянии. Он не мог поверить в свалившееся ему на голову несчастье. Он рвал на себе волосы, укорял себя. И, надо сказать, не без основания, в беспечности. Ему уже чудился страшный суд, и он слышал обращенный к нему громоподобный глас Всевышнего. «Иди сюда, Иосиф, ближе, ближе, я сейчас сотру тебя в порошок. Я доверил тебе моего сына, вернее, сына голубя, чтобы ты за ним присматривал. Этот ребенок — Мессия. Ему предстояло искупить грехи рода человеческого. Я полагался на тебя и рассчитывал, что ты сумеешь вырастить божественного мальчугана, как это сделал бы я сам, будь у меня только время сойти на землю. А что получилось? Ему едва ли исполнилось 12 лет, как тебя угораздило его потерять. Нет уж, такое ратозейство превосходит всякие границы. Да ты знаешь, что по твоей вине род человеческий не дождался спасения. Ведь моего Мессию так не удалось найти. И ты думаешь, это сойдет тебе с рук? Твоя беспечность — преступление, и ты должен понести суровую кару, а потому я приговариваю тебя к трижды вечному заключению в аду. Ты этого заслужил». Бедняга-плотник то и то себя, не снится ли ему все это, до того ему казалось невероятным постигшее его несчастье. Каждые полчаса он распаковывал один из своих чемоданов, чтобы проверить, уж куда ли из озорства спрятался маленький Иисус. Мария была просто убита горем. Она предпочла бы претерпеть любые страдания, лишь бы избавиться от снедавшей ее тревоги. Безрезультативные поиски продолжались 2 дня, и лишь на 3-й день они нашли мальчика в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Лука, глава 2, стихи 46-47. По-видимому, Иисус действительно был вундеркиндом. Он вошел в храм смело и уверенно, как к себе домой, сразу же задал несколько каверзных вопросов с самым искушенным богословом и с большим удовольствием посадил их в калошу. Однако учителям храма хитрости было не занимать. Тут находилось высшее еврейское руководство.